Начало профессиональной деятельности. Писатели, выбирайте материал, доступный вашим силам, и долго обдумывайте, что могут и чего не могут вынести ваши плечи. Гораций. О природе я вернул сразу же, написав о моем искреннем, а не лицемерно вынужденном, восхищении северным небом, его акварельно-зеленоватыми оттенками, но в особенности крохотными кучевыми облачками с их словно срезанными и слегка подретушированными днищами. А статью до ума довел уже после отпуска, в самом начале учебного года. И пошел с нею по редакциям краевых газет побираться, признания добиваться. В первый же меня с моими рукописными листками завернули обратно, ибо материал принимается только в машинописном виде. Деньги у меня еще водились, я разведал насчет расценок профессиональных машинисток. 20 копеек закладка. Закладка — это 4 копии. Плюс материал заказчика, то есть бумага и копирка. Взял ручку, тетрадку и подсчитал столбиком, во сколько мне мой очерк обойдется. Наведался в прокатную контору, сверился с прейскурантом и решил, что взять пиш-машинку на прокат будет куда дешевле, ибо я не собирался останавливаться на одном очерке. Даром, что ли, на журфаке учусь. Пока хлопотал с пристраиванием статьи, познакомился с одной нереально красивой девушкой. В нынешние времена она бы как пить дать подвязалась топ-моделью, ибо все в ней было устроено и пригнано самой матушкой природой в точном соответствии международными параметрами неземной красы. Рост, шея, грудь, талия, длина ног, окружность бедер. И звалась бы она сегодня Марианной, а не Марфушей, дежурной медсестрой скорой помощи, подрабатывающей в свободное от смены время натурщицей. У этой богини красоты имелось всего два невидимых глазу недостатка. Во-первых, скрипучий, дребезжащий на интонационных модуляциях голос, во-вторых, невозмутимая неподвижность в сексе. Попросту говоря, Марфуша в постели была бревно бревном. Причем, ладно бы, если бы относилась к тем половым стервозинам, которым лишь бы свое удовольствие от траха получить, от чувства партнера, изнемогающего в конвульсиях безрезультатных фрикций им до лампочки. Так ведь нет, кончала Марьяна только по большим праздникам, майским, ноябрьским, новогодним, и на свой день рождения. А так как родилась она аккурат посредине лета, то, можно сказать, оргазм ее носил сезонный характер. Во все остальные дни отдавалась просто по доброте душевной, но не каждому, а только тому или тем, с кем уже имела удовольствие кончить как-то в празднике или надеялась этого достичь в ближайший красный день календаря. Благодаря ей я свел знакомство с некоторыми начинающими художниками из числа студентов Института культуры и искусств. От них-то я и узнал о чьей-то гениальной идее выставлять картины молодых живописцев в витринах продуктовых магазинов и кафе. Скорее всего, я бы не обратил на этот эстетический почин особого внимания, если бы в тот же день совершенно случайно не услышал по местному радио получасовой выпуск радиожурнала «Эхо». Слушая бодрые репортажи о всяких приятных и поучительных городских новостях, вдруг подумал, а почему бы мне не попытаться написать нечто схожее об этих самых картинах-витринах. И попытался. И не только попытался, но и написал. Все как полагается, согласно услышанным над Истр трафаретам. Общая говорильня, интервью, в том числе помимо директоров-гастрономов и заведующих пунктами общественного питания, и у случайных прохожих. Прохожих, потому что посетителям магазинов и клиентам кафе изнутри были видны только задники выставленных шедевров. Очень мне не хватало во время работы диктофона, но сие устройство можно было достать тогда только по большому блату за немалые деньги. Блат — полезные знакомства в торговых сферах социалистической экономики. А пока обошелся блокнотом и скорописью на ходу изобретаемой личной стенографии. Долго потом при отпечатывании материала мучился, расшифровывая собственные каракули. Но расшифровал. Кстати, пиш-машинка, которую я взял на прокат, оказалась дефектом, автоматическим перескоком, кажется, на 19-м механическом шагу каретки. Так что, если у Остапа Бендера, притараненный Шурой Балагановым, Адлер писал с турецким акцентом, то моя Москва делала это с астматической паузой. Приходилось потом соединять произвольно распавшиеся слова ручкой. Но это все же, думаю, лучше, чем турецкий акцент. На радио меня встретили приветливо. Милиционер на пропускном пункте в виде турникета. Неизбежные строгости во избежание идеологических антисоветских диверсий. А вдруг какой-нибудь идиот вздумает прорваться в прямой эфир, чтобы заявить всем давным-давно известную истину о том, что все у нас не так, как надо? Вот поэтому и милиционер, и проход только по пропускам и по предварительным записям. А чтобы ты оказался в этой предварительной записи, надобно, чтобы кто-то из сотрудников об этом позаботился. Поскольку никто из сотрудников радиостанции обо мне слыхом не слыхивал, некому было и заботиться о попадании моей фамилии, имени и отчества в список приглашенных. Но меня это не остановило. Статью-то я уже написал, время, деньги, усилия затратил, посему вышел наружу, нашел неподалеку лавочку, вооружился терпением, чтением, роман газеты с детективом Вилли Липатова, пол-литровым пакетом молока, марципановой булочкой и стал дожидаться подходящей кандидатуры для знакомства из числа вышедших из здания радиостанции. И дождался. Кого бы вы думали? Ни за что не угадаете. Я и сам не сразу ее узнал. Может, потому что никак не ожидал здесь ее встретить? Кого ее? А ту самую, которой после армии надумывал от сексуальной обездоленности визит нанести. Я говорю о Варваре Петровне, учительнице химии в моей последней по счету школе. А когда все же понял, что это именно она, то приятно удивился. Ничуть Варвара Петровна не изменилась, не постарела, не обрюзгла, не опустилась, словом, ни т.д. и ни т.п. Какой была почти 5 лет тому назад, такой и осталась. Пусть и не во всех отношениях, но достаточно приятной дамой. В памяти мгновенно вспыхнула сценка, которую я подробно описал в главе училки. Вслед за ней пожаловали 2 вопроса по существу. Во-первых, что учительница химии делает на радиостанции? Во-вторых, каким образом она вообще в этом городе оказалась? Помнится, муж у нее не был военным, следовательно, перевод из одной части в другую исключается. И еще дочка у нее имелась, 2 классами меня моложе. Пока я раздумывал над ответами, Варвара Петровна поравнялась с лавочкой, на которой я сидел, остановилась, усмехнулась и сказала: «Бизанов, мог бы встать и стоя поприветствовать свою учительницу. Раньше ты таким невеже не был». Я, естественно, тут же вскочил на ноги, едва не расплескав остатки молока из пакета, и зачастил с места в карьер о том, как я рад нашей встрече, как не сразу ее узнал, как она здорово изменилась в лучшую сторону. Короче, Юльку подлестничную помните? Вот те же самые словеса, то же самое воодушевление. Честно говоря, не думал, что она меня так сразу узнает. Я-то, в отличие от нее, за 5 лет основательно изменился. Даже усы опустил. Точнее, не стал их сбривать вместе с бородой геолога-разведчика после возвращения с моря. Из дальнейшего разговора выяснилось, что муж у нее объелся груш, после чего слинял с какой-то молоденькой сучкой в неизвестном направлении. Дочка, едва кончив 10-летку, выскочила замуж за местного мажора-фарцовщика, а она, уйдя из школы, обменяла свою тамошнюю 2-комнатную квартиру на тутошнюю аналогичную, чтобы быть к внукам поближе, и устроилась на радио, инженером звуковой аппаратуры, ибо по первому своему диплому она техник, а не химик. Я семенил рядышком, кивал, ужасался вероломству козла мужа. Да как он мог такую шикарную женщину, как вы, Варвара Петровна, на какую-то сикельдриху поменять? Выражал надежду, что, сменив школу на радио, она не потеряла в зарплате, и мучительно припоминал, как звали ее дочку, чтобы и они вернуть что-нибудь приятное, льстящее материнскому самолюбию. Но химичка была женщина далеко не глупая и довольно наблюдательная. Вдруг остановилась, взглянула, щелкнула слегка меня по носу и сказала: «Ладно, не напрягайся, Бизанов, дочку мою Инной звать, и порадовать меня внуками она что-то не спешит». Если бы я умел краснеть, я бы покраснел. Но боги отказали мне в этом простодушном проявлении стыда и смущения. Вот побледнеть, как полотно, от гнева, страха, пренеприятного известия — это, пожалуйста, запросто. Неужели все же прав Катон, утверждающий, что из молодых людей лучше те, которые краснеют, а не бледнеют? «Кстати», — вспомнила Варвара Петровна, — «а кого ты там ждал на лавочке? Ведь ты кого-то явно ждал». Я чуть не залепил себе ладонью рот, чтобы не соврать вас. Хватит с меня околичности и лицемерных реверансов. Пора прибегнуть к правде, как к последнему якорю спасения. Чувствуешь, читатель, как я, еще не успев приобщиться избранной профессии, уже вовсю дерзаю марать бумагу, освещенными злоупотреблением журналистскими штампами? Эх, любимый ты мой, дорогой и единственный. То ли еще будет. Извлек я из наплечной сумки пластиковую папочку с репортажем и во всем честно признался. Милый друг ищет подходящие протекции. Подайте, кто сколько может. И подали. На следующий день я уже был внесен в списки лиц, которым заказан на проходной пропуск. Репортаж мой был прочитан, отредактирован, одобрен, вставлен в план и принят к исполнению. Я догадался записать адреса и телефоны случайных прохожих, которым приписал сочиненные мною интервью. Теперь оставалось их вызвонить и залучить на запись в студию. Директоров и прочее торговое начальство пунктов общественного питания уговаривать не пришлось, ибо всякому чиновнику в кайф, если не на телеэкране засветиться, то хотя бы в радиоэфире прозвучать. Тем более, что выдумывать из себя ничего не надо, все за тебя выдумали, твоя задача — прочитать напечатанное черным по белому, не шибко спотыкаясь о приступке придаточных предложений. С чем они благополучно справились, кто с 3-го дубля, а кто с 7-го. Мой очерк о стройотряде примерно в то же время приняла к опубликованию молодежная газета «Ленинская смена». Правда, ввиду невероятного бума, поднятого центральными СМИ Совдепии в связи с эпохальным началом строительства Байкало-Амурской магистрали, объявленной всесоюзной ударной комсомольской стройкой, мне пришлось чуть-чуть все в этом очерке подправить и переделать, чтобы у читателя возникло ясное понимание, что речь там идет не о каком-то ремонте заштатного желдорпути Архангельск-Воркута, а о нем самом, о героическом нашем БАМе. Некоторое время спустя пришли с почты квитанции с уведомлением о полученных на мое имя гонорарах 15 рублей 40 копеек за репортаж и 17 рублей 23 копеек за очерк. Поскольку стипендии я был лишен, хвостатики автоматически лишались государственной поддержки. Твердо для себя решил, что не ухватиться за такую, с тяжким физическим трудом не связанную подработку, было бы с моей стороны великой глупостью. И ухватился. Но сначала явился с визитом благодарности к Варваре Петровне домой. С букетом роз, плиткой шоколада и бутылкой шампанского. Отбросив все сомнения, что я, учитывая демографическую ситуацию, ее возраст и повальное алкогольное одичание наших мужиков, могу оказаться у нее последним, исполнил, так сказать, давнее намерение бывшего полового лишенца. Варвара Петровна моему приходу не удивилась. Видимо, чего-то подобного от меня ожидала. Удивилась она потом, в постели, когда сподобилось кончить по два раза в трех разных позах за время одной единственной, причем первой палки. «Господи, Бизанов, кто тебя такому научил?» Я чуть было с дуру не признался, Майя Колгановская, но сдержался, не ляпнул. Вместо этого соорудил восхищенное лицо и сказал, что во всем этом она должна винить или благодарить, уж это как ей заблагорассудится, только себя саму, ибо я никогда и ни с кем не был таким, каким вдруг, к собственному удивлению, сделался с нею. А про себя подумал, что гордиться мне особо-то нечем, что бедная женщина, судя по всему, уже несколько лет не знала секса и, может быть, даже готова была поставить крест на своей интимной жизни. И все-таки гордился. Ибо почти для всякого ученика пересып с училкой является предметом эротических грез и мастурбальных мечтаний, как правило, недостижимых. И хотя школьником я давно уже не был, но все еще пребывал в ранге учащегося, и Варвара Петровна так или иначе оставалась для меня моей училкой. Я это к тому, что миловался с нею не из чувства благодарности за оказанную протекцию в деле проникновения в Санкта-Санкториум городской радиостанции и не из филантропических побуждений, а от всего, так сказать, сердца, от всей, образно выражаясь, души, совсем без всяких оговорок пылом и жаром юнца, осуществляющего свою, пусть не всей жизни, пусть локальную, но все же мечту. Однако мысль, что я поступил со своим кредо еще несколько месяцев, не давала мне покою, вплоть до того знаменательного дня, когда Варвара Петровна при очередной нашей встрече объявила мне, что эта встреча у нас последняя, поскольку она выходит замуж. Не опасайся я обвинений в плагиате со стороны автора «Завтрака для чемпионов», я бы в этом месте текста непременно поместил бы изображение камня в масштабе 1:100, который свалился с моей души, когда до меня дошло, что я у нее не последний. С большим трудом скрыл свою оскорбительную радость, грустно поздравил, обескураженно признал ее правоту в том, что у наших с ней отношений нет и не может быть будущего, пожелал всего хорошего и двинулся, едва удерживаясь от ликующей припрыжки на выход. Но меня вернули, упрекнув в тупости и невнимательности. Она ведь русским языком сказала, что это, то есть в настоящее время происходящая встреча, которая еще только-только началась, является последней, а вовсе не та, что была у нас 3 дня назад. Ее поведение в постели этого прощального свидания без слов поведало мне о многом в отношении ее избранника. Мне даже расспрашивать не было нужды, и так ясно, что не первый и даже не второй молодости, что очень старается, но твердости его стараниям не достает, да и с циферблатом проблемы, но зато хоть кто-то мужеского полу рядом, зато ни одна, ни брошенная, ни голимая разведенка, есть о ком заботиться, кому нагоняй давать, к кому милость и нежность проявлять по собственному усмотрению, с кем, в конце концов, можно смело выйти в люди, сходить в кино, в кафе, к дочке в гости». Между тем, дела мои на профессиональной стезе прокорма шли как нельзя лучше. В еженедельном радиожурнале «Эхо» мои репортажи заполняли эфир 2-3 раза в месяц. Кроме «Эхо», я сотрудничал также с новостной программой «Вести с полей», черпая материал для них из пьяных разглагольствований Валеры Пущенко, обожавшего хвастаться под мухой своим отцом-председателем и вверенным ему колхозом-миллионером. В 4 местных газетах, кроме упоминавшейся «Ленинской смены» в «Заре черноземе», «Красной Ниве» и «Вечерке», периодически печатались мои очерки, заметки и статьи. Один раз я даже сподобился засветиться несколькими строчками в «Комсомолке», что-то там о боевой награде времен Великой Отечественной войны, нашедшей, наконец, своего героя. Материал подкинул отец во время зимних каникул, которые я, как примерный сын, внук и брат, провел на этот раз дома от корки до корки, поскольку Иркины родители ни в какие санатории не подались. Учитывая мою авторскую плодовитость, грозившую в ближайшем будущем перекрыть рекорды Дюма отца и Лопе де Веги, мне пришлось размножиться на несколько взаимоисключающих псевдонимов. Под настоящей своей фамилией я публиковался только в «Эхе» и в «Ленинской смене», для всех прочих были выбраны отнюдь не ложные имена из числа девичьих фамилий матери и обеих бабушек. Так что в «Вечерке» я был В. Усовым, в «Красной Ниве» В. Печерским, а в «Заре Черноземья» В. Апаковым. Инициал не расшифровывался. Пусть каждый читатель, ежели ему охота, сам для себя решает, кто этот гусь. Владимир, Виктор, Вениамин, Викул, Вильгельм или все же Ванифатий. Специализировался я в основном на экономической тематике, которая естественным образом никак не могла обойтись без трудового энтузиазма, чреватого трудовыми же подвигами. Таковы были условия существования социалистической экономики в советской печати. В точности по Евгению Шварцу. «Хочешь покритиковать? Сначала похвали, болван». Критиковал я редко, в основном нахваливал. Героев коммунистического труда, в народе коммунисти чего куда, выявлял и всячески пропагандировал, кавалеров ордена Сутулова, общее народное название для всех трудовых орденов, начиная со знака почета и заканчивая героем социалистического труда, публично прославлял и при этом почти не кривил душой, поскольку полагал, что жизнь при советском социализме уже сама по себе подвиг. Конечно, не такой сверхгероический, как при социализме китайского или албанского пошиба, но, как верно заметил один поэт, все же. Подработка в газетах и на радио позволила мне съехать из общежития даже не в комнату в коммуналке, а в отдельную съемную квартиру в хрущобе. Какая же это была благодать! Все кругом только твое, только для тебя и только тебе. Никаких очередей в душ, туалет, газовой плите. Пусть кухонька с гулькин нос, пусть санузел совмещенный, пусть, если открыта входная дверь, то ни в ванную зайти, ни из нее не выбраться, но зато 28 квадратных метров личного пространства. Торчишь в нем один, как пестик в ступке. Хочешь — чеснок давишь, не хочешь — орехи щелкаешь. Но так хорошо долго не бывает. Вскоре на лестничной площадке обнаружилась опасная соседка, дамочка себе на уме. А на уме у нее, как вскоре стало очевидно, ощутимо и явственно, был один минет и ничего кроме него. «Остальное, — говорит, — я и без тебя, Вадечка, от родного мужа имею. А у меня уже на руках от однообразного секса, лишенного полноценных фрикций, ногти чешутся. Да и на ногах тоже». Не выдержал однажды, заявил после очередного ее отказа внести некоторое разнообразие в наши эротические посиделки. Я на диване, она на диванной подушке на полу. «Вот, мол, и соси тогда у своего родненького муженька». А она мне в ответ: «И сосала бы с превеликим удовольствием, если бы эта деревня не считала обыкновенный минет жутким извращением из арсенала прожженных проституток. Приходится, как видишь, на стороне кайфу добирать. Честная прямота редко обходится без обид, особенно со стороны тех, кого ею приложили. Вот и я оскорбление правды не снес, разобиделся, решил сменить обстановку, съехать с квартиры. И съехал на другую, пересдав хрущобу одному сыну степей с нашего курса. Арендуя квартиру, я предусмотрительно обговорил с хозяином право на субаренду, поскольку хозяин понятия не имел, что это такое, он легко согласился, узнав, что в деньгах нисколько не потеряет. Сдал с дополнительной платой за ежедневные плотские утехи в виде халявного минета от кое-кого из пригожих соседок по подъезду. Имя и конкретное место проживания этой любительницы солененького я благоразумно не назвал. Мол, жди звонка в дверь, ибо она непременно заявится с невинной просьбой поделиться по-соседски солью или хлебом, а может быть и луком. Пожалуй, я себя недооценил. Оказалось, что соседке вовсе было не все равно, у кого сосать. Во всяком случае, сыну степей ни единого причмока от нее не перепало. Напрасно он, основательно запасшись вышеуказанными продуктами питания, караулил долгожданный звонок, днями просиживая у входных дверей. Через пару недель ему это надоело, и он потребовал свои денежки обратно, причем с доплатой за пришедшие в негодность продукты. Хлеб заплесневел, лук покрылся слизью, и даже соль, словно вняв риторической фигуре речи в проповеди Христа, Евангелие от Матфея 5:13, утратила свою соленость. Пришлось возвращать и доплачивать. А соседка, между прочим, не угомонилась, нашла меня по новому адресу и попыталась, припугнув своим муженьком амбалом, везет мне на них с чужими женами, возобновить наши однообразные отношения. Не на того напала. Не обломилась ей солененького. Я уже по конфузу с сыном Степей понял, что просто так она от меня не отстанет, поэтому не поленился разжиться справкой, согласно которой был заражен сей настырной особой мужской анаргазией, и пригрозил ей в ответ близким знакомством с представителями кожвендиспансера и санэпидстанции. Подействовала. Отстала. Спасибо дяде Альфреду. Без него и его специальной литературы я бы никогда не догадался, что минет по утрам, непредваренной чисткой зубов со стороны партнерши, может привести не только к кариесу, но и к этой самой анаргазии. Господи, ну и словечко, ну и названица. Поскольку хрущоба все еще оставалась за мной, я на телячьих радостях заплатил хозяину до конца второго семестра, необходимо было кому-нибудь ее сбагрить, чтобы вернуть хотя бы часть уплаченных денег. Валерка Пущенко, как всегда, пребывал на мели, спустив последний папин стольник на празднование дня весеннего солнцестояния. Алхимик Валентин все свои сбережения тратил на покупку реактивов для антинаучных опытов по обретению путем вящей фиксации сакральной дистилляции пресловутого философского камня. Оставался только Саша Антонилян, удачливый спекулянт черного книжного рынка. Буратино он был богатенький, но для чего-то экономил, из общежития не съезжал. Я подозреваю, что одно из двух. Либо копил на покупку гарема, либо подпольного борделя, что, в общем-то, почти одно и то же, разница лишь в количестве клиентов. У первого по определению должен быть один единственный, у последнего как можно больше. Но у меня для Сашки имелась приманка в виде соседки-вафлистки. Принялся я ему разные соблазнительные предложения на ушко нашептывать, современно выражаясь, заманухами мозги пудрить. Дескать, и район хороший, от универа недалече, и квартирка удобная. Можно, не вставая в комнате с дивана, чайник в кухне на плиту поставить. И цена подходящая, всего 40 рубчиков в месяц. Сам я снял за 70, но мне уже было не до жиру хотя бы половину отбить. И самое главное, соседка по этажу такая многообещающая сучка, такая перспективная в плане секса стервозина, что и 3 дней не пройдет, как начнешь с ней тайно встречаться. Антонилян слушал, улыбался, но соглашаться не спешил. По несносной своей армянской привычке хрен к шнобелю прикидывал, желаемое с реалиями сверял. Ну и, разумеется, поинтересовался, что же я от такого счастья отказываюсь. На это ответ у меня был готов. Поиздержался я, не по карману стало в отдельной квартире квартировать, нашел себе комнатку в коммуналке всего за 20-ник, но там требует за 3 месяца вперед, оплатить мне нечем. «Гляжу, задумался Саша», — загрезил Санек. Тут-то я его и добил откровенностью, поведав о сексуальных повадках соседки, из-за которых в том числе я оттуда и сваливаю, ибо нет больше моей мочи одним только минетом без полноценного перепиха обходиться, да и на члене, знаешь ли, сказывается, он ведь так и простудиться от постоянной сырости может. А тебе, триндю, Сашок, в самый раз, если девственности не лишишься, то хотя бы узнаешь, что такое оргазм в его нерукотворной разновидности». Изведал ли Александр Липаритович, таково было настоящее отчество Антонилиана, прелести нерукотворного оргазма в точности сказать не могу, не знаю. Знаю, что прелести звездюлей от супруга соседки познал. Причем в полной мере, вплоть до попадания на излечение от травмы и ушибов в первую городскую больницу. Зря этот амбал так поступил, весьма опрометчиво с его стороны. Дело в том, что за пару лет до описываемых событий в одной из наших южных республик дорвался до власти один очень идейный КГБшник и принялся наводить социалистические порядки на вверенные ему московскими старпёрами территории, в тюрьмы мздоимцев сажать, с хлебных должностей снимать, на теневую экономику наезжать. Для Южной России эта чистка рядов обернулась чуть ли не массовой эмиграцией из той республики цеховиков и деловаров. Все как на подбор лица кавказской национальности – грузины, армяне, евреи, осетины, греки, азербайджанцы и даже абхазы. Докатилась эта волна и до нас. Ощутимо прибавилось брюнетов, весьма охочих до женского полу. Честные давалки мигом возросли в цене, бесчестные, воспользовавшись обвальным увеличением спроса на свои услуги, улучшили свое социальное положение, перейдя из категории «бледей» в ранг «куртизанок». Прочий женский контингент, ввиду возросшей конкуренции в противоположном лагере, получил возможность богатого выбора в своих как романтических, так и матримониальных устремлениях. «Не мне вам, россияне 21 века, рассказывать о том, что у любых двух разговорившихся между собой незнакомых друг с другом хачиков одной национальности обязательно найдутся общие родственники. Нашлись они среди вновь прибывших в наш город и у Саши Антонилиана. И в немалом количестве. А у хачиков, как опять-таки всем нам известно, с обидчиками разговор короткий. Нынче за стволы хватаются, тогда за перья брались. В смысле, за кинжалы». И очень Сашиным родственникам не понравилось, как с их троюродным братом, четвероюродным племянником и пятиюродным внуком этот соседкин муж обошелся. Над придурком нависла реальная угроза скоропостижного откидывания копыт. Придурок работал дальнобойщиком. Через день после инцидента с Сашей он отбыл в свой очередной дальний рейс. Надеяться, что за время его пребывания в рейсе о нем забудут, не приходилось. За хачиками такого не водится. Теперь скажу пару слов о самом главном — о себе. Я чувствовал свою вину, ведь это я подбил Сашку снять у меня эту злополучную хрущобу. Стоило ему даже не специально рассказать, а просто проговориться об этом своим кунакам, и меня бы немедленно зачислили в черный список. Не в первую очередь, так во вторую. С другой стороны, мне тоже хотелось вернуть этому минетному рогоносцу должок. За себя и за Сашу. За Сашу понятно за что. А за себя — за то, что деревенщина, что полный лапоть в сексе, что вынуждает свою жену добирать полноценные ротики на стороне, а застукав ее за этим, винит не себя, самца примитивного, и даже не жену свою, соску-станочницу, а непосредственного обладателя того, что она с таким упоением обсасывает. Сам лично я бы с ним не справился. Слишком разные весовые категории. Во мне 78 килограммов, а в нем чуть ли не полтора центнера. Да еще и ростом почти с Петра Первого. Приглашать кого-либо себе в подмогу претило. Не в последнюю очередь и потому, что пришлось бы выкладывать всю подноготную конфликта. И оставалось одно — нанять за деньги необходимое количество приблотненного контингента для нанесения тяжких, но не смертельных побоев придурку. Как все более увязающий в таинствах своей профессии начинающий журналист, я за последнее время свел достаточное количество полезных знакомств, в том числе среди репортеров, специализирующихся на происшествиях. Криминальной прессы в Совдепии не существовало, вместо нее редкая поросль изданий из цикла «Человек и закон». А у тех, естественно, были связи с этими самыми блатными кругами. Пригласил одного на рюмку чая в облюбованной журналистской братии нашего города кафе-бар «Буденовец», выведал прейскурант, попросил организовать встречу с исполнителями. Встретился с ними в какой-то котельной. Доверия они мне не внушили. Слишком трепетно обрадовались принесенным мною для завязывания деловых отношений двум пол-литровкам. Неужто эти алкаши с таким бугаем справятся? Но других не было. Бери, что есть. Я и взял, уплатив аванс в размере червонца на брата. Всего братьев было трое. На богатыри они не тянули, максимум на их оруженосцев. Предполагалось, что в случае успешного выполнения заказа я доплачу каждому еще по четвертаку. Итого больше сотни получается, то есть почти столько, сколько заплатил мне Саша Антонилян за 3 месяца проживания в злополучной хрущобе. Выяснил окольными путями, когда амбал из рейса вернуться должен, сообщил блатным и стал ждать. Как раз за день до возвращения в коммуналке, в которой я снимал комнату, вдруг возник мой троюродный братец Коля, с предложением, от которого я не мог отказаться. Сделаться крестным отцом его недавно родившегося 4-го ребенка. Слава богу, со времен моего нечаянно негаданного спермодонорства прошло уже больше 1,5 лет. Значит, биологическим отцом новорожденного мог быть кто угодно, только не я. Почему и согласился. Даже с некоторым облегчением. Так что, когда глызя, хомут и дрон амбалу морду били, а амбал отбивался от них изо всех своих амбальских сил, меня даже в городе не было, поскольку Коля, будучи членом партии, крестить свое чадо договорился в одной из сельских церквушек, находившейся километрах в 30 от крайцентра. От греха подальше. Должность у него хорошая, прибыльная, дефициты распределительные, значит, запросто стукнуть могут, дескать, коммунист, идейный безбожник, а сам крестину устраивает, с попами дружбу водит, опиум для народа тайком употребляет. На следующий день после крестин, опохмелившись рассолом вместо пива, наведался в ту самую котельную, узнать что да как. Зрелище застал не из веселых. Навалял им этот амбал нехило. Если бы его в больницу не увезли, самим бы впору было туда обращаться. А так стрёмно. Обратятся, а их уже там поджидают, согласно заявлению такого-то товарища, указавшего на них как на граждан, осуществивших на него бандитское нападение с целью грабежа. Сидят сердечные, маются. У дрона рука, по его мнению, нафиг сломана. У глызи с ногой проблемы, ходить не может, шкандыбает. А хомуту откровенно повезло. Только глаз бланшем напрочь затянуло. Но другой-то видит. По дороге я додумался прикупить все те же 2 пол-литровки. В кармане у меня последние 100 рублей оставались, да и те пришлось пару дней назад, как только узнал о своем крестном отцовстве и потратил последние деньги на золотой крестик, у Валерки занять. Он как раз из дому месячное денежное довольствие получил и по своей привычке принялся ни в чем себе не отказывать, в том числе в возможности занять приятелем и знакомым. В этом смысле он был парень что надо. Если был при деньгах, редко кому взайме отказывал. Еще реже напоминал о возврате долга. За это его любили и уважали. И когда он оказывался на мели, а он частенько на ней оказывался, без всяких упреков и поучений подкармливали, наливали и какой-никакой мелочи на сигареты и транспортные расходы подкидывали. Две бутылки водки обошлись мне в 7 рублей 24 копейки. Еще трешка ушла на пиво и кое-какую легкую закусь. Раньше, чем через неделю, поступление гонораров не предвиделось. И если вычесть 3/4, которые я обещал ребятам, остается 15 рублей на все про все: еду, сигареты, транспорт. Это значит, что как минимум последние 2 дня до получения долгожданных квитанций с почты жить придется впроголодь, сигареты стрелять, на общественном транспорте передвигаться зайцем. Невеселые перспективы. Сунул каждому по фиолетовой денежке, разлил по стаканам, выпил за их скорейшее выздоровление, и они тоже за это же дернули. А как дернули, так оживились вдруг. И давай мне претензии предъявлять. Во-первых, что не предупредил их, с каким дядей шкафом им придется дело иметь, иначе они бы побольше за это дело заплатить попросили. Во-вторых, что финансирование их излечения от полученных на производстве травм должно идти отдельной строкой, помимо уговоренных 35 целковых. Короче, пока еще не прямой шантаж, но очень его напоминает. Меня, между прочим, предупреждали, что может именно таким образом все обернуться. Тот самый журналист, который меня с ними свел и предупредил. Должно быть из цеховой солидарности. Поэтому их наглые претензии неприятной новостью для меня не стали. Как я с ними разобрался, поладил или, наоборот, дал укорот, к делу эротической мемуаристики не относится. Главным во всей этой неприглядной истории было то, что Амбал остался в живых, хотя и во вредимых, причем оказался в пациентах той же больницы, что Сашка Антонелян. Чем не торжество справедливости уже здесь, на грешной земле, а незнамо когда на мифических небесах? Видимо, о моем деятельном участии в деле попадания обидчика Саши на больничную койку те, кому это было интересно, узнали. Во всяком случае, никаких претензий ко мне со стороны его многочисленной родни предъявлено не было.